Часть вторая. История сестры Моники Джоан. Сестра Моника Джоан. Сестра Моника Джоан не умерла. После того, как однажды холодным ноябрьским утром она разгуливала по East India Dock Road в ночной рубашке, у нее началась тяжелая пневмония. Но она справилась с ней. На самом деле это происшествие скорее вернуло ее к жизни. Возможно, она наслаждалась хлопотами и суетой сестер и миссис Би, нашей поварихи. Вне всякого сомнения, ей нравилось быть в центре внимания. Возможно, пенициллин, новое чудодейственное лекарство, расшевелил ее старое сердце. Как бы то ни было, сестра Моника Джоан в свои 90 воодушевилась и вскоре, ко всеобщей радости, уже ходила по всему поплору. Сестры святого Раймонда Наната представляли собой англиканский орден монахинь с профессиональным образованием. Все они являлись медсестрами и акушерками, и их задачей была работа с беднейшими слоями населения. Они обосновались в Докленде в 1870-х, и это была настоящая революция. Малообеспеченным женщинам в те годы не полагалась никакая медицинская поддержка во время беременности и родов, и смертность была очень высока. Акушерство как отдельной профессии не существовало в принципе. В каждом сообществе имелись женщины, которые принимали роды, и знания об этом процессе традиционно передавались от матери к дочери. Таких женщин называли повитухами, и про них говорили, что они «достают да выносят», то есть принимают роды и выносят тела умерших. Некоторые знали свое дело и были заботливы и добросовестны, но ни у кого из них не было ни образования, ни лицензии. Множество женщин, включая сестер нашего прихода, боролись с бесконечными насмешками и абсурдными препятствиями со стороны парламента, добиваясь, чтобы акушерство признали профессией, а акушерки получали обучение и лицензии. После того, как палата заблокировала несколько законопроектов, женщины, наконец, победили, и в 1902 году был официально принят повивальный закон. После основания Королевского колледжа акушерского дела показатели смертности среди рожениц и новорожденных начали падать. Сестры были настоящими героинями. Они трудились в портовых трущобах, куда в те времена не отваживался заходить никто, кроме полиции. Они не прекращали работу во время эпидемий холеры, тифа, туберкулеза, скарлатины и оспы, не боясь заразиться. Они помогали во время двух мировых войн и пережили бомбардировку лондонский Блиц. Их вдохновляла и поддерживала идея служения Господу и человечеству. Но не думайте, что сестры обитали в своем мирке из колоколов и четок, отрезанные от жизни. Все они вместе и каждая по отдельности видели больше примеров героизма, деградации, греха и чудес, чем многие видят за всю жизнь. Они не были далекими от реальности святошами, отнюдь. Это были решительные женщины, испытавшие все, пережившие любовь и горе и оставшиеся верными своему призванию. Нанатус Хаус стоял неподалеку от East India Dock Road, вблизи Poplar High Street и туннеля Blackall. Это было крупное викторианское здание рядом с разбомбленным пустырем. Треть доклинских трущоб были уничтожены в ходе Блица, и большую часть руин и мусора так и не убрали. На этих пустырях днем играли дети, а по ночам здесь спали пьяницы. Поплар страдал хроническим перенаселением. Говорили, что здесь обитает 50 тысяч человек на квадратную милю. После Второй мировой войны положение дел ухудшилось, поскольку было разрушено множество домов и квартир, а восстановительные работы так и не начались, поэтому люди просто переезжали друг к другу. Многие семьи жили в крошечных домишках тремя-четырьмя поколениями. Порой 15 человек ютились в двух-трех комнатушках многоквартирного дома — Канада Билдингс, Пибоди Билдингс или злополучный Blackall Tenements. Это были викторианские здания с квадратным центральным двором и выходящими на него балконами, своеобразными артериями всего дома. Уединение здесь не представлялось возможным. Все знали, кто чем занят, и порой, когда жизнь в тесноте окончательно выводила людей из себя, тут случались жуткие скандалы. В грязных зданиях было полно насекомых. В лучших домах имелся водопровод и даже туалет. Но в большинстве не было ни того, ни другого, и инфекции распространялись с пугающей скоростью. Большинство мужчин работали в порту. Когда по утрам открывали ворота, через них проходили тысячи. Время тянулось долго, труд был тяжелым, а жизнь еще тяжелее. Но здесь жили крепкие люди, которые не знали другой участи. Темза служила фоном для всего, что происходило в Попларе. А суда, краны, вой сирен, шум воды являлись нитями, из которых веками ткалась местная жизнь. Река была постоянным спутником людей, их другом и врагом, работодателем, развлечением, а зачастую для самых бедных и последним пристанищем. Жизнь Кокни, несмотря на всю нищету и лишения, была полна смеха, доброты, драмы и мелодрамы, пафоса и, увы, трагедии. Сестры святого Раймонда Наната служили людям Поплара несколько поколений. Кокни не забывали об этом, и сестер уважали, любили и даже почитали все местные жители. В те времена, о которых я пишу, произошел случай, потрясший самые основы Нанатус-хауса. На самом деле он поразил весь Поплар, поскольку об этом узнали все и долгое время не могли говорить ни о чем другом. Сестру Монику Джоан обвинили в воровстве. Я впервые заподозрила неладное, когда вернулась с вечернего обхода, промокшая и голодная, гадая, как можно было совершить такую глупость, стать приходской акушеркой. «Почему не какая-нибудь уютная конторка?» — думала я, отстегивая сумку от велосипедной рамы, зная, что у меня уйдет битый час на то, чтобы все отмыть, простерилизовать и упаковать заново. «С меня довольно», — подумала я в сотый раз. «Лучше устроюсь в контору с центральным отоплением и обычным графиком. Буду сидеть за красивым гладким столом, стучать на пишущей машинке и думать про вечернее свидание». Самой сложной моей задачей будет разыскать протокол прошлой встречи, а худшей бедой — сломанный ноготь. Я вошла в Нанатус-хаус и тут же увидела на элегантных викторианских плитках множество мокрых грязных следов. Гигантские следы в монастыре? Это и вправду были огромные отпечатки ног, слишком большие, чтобы принадлежать монахине. Может ли такое быть, что к нам пришли какие-то мужчины? В 7 вечера это казалось маловероятным. А если бы к нам зашел настоятель или кто-то из викариев, они бы так не наследили. Если утром к нам заглядывал какой-нибудь торговец и оставил о себе такое малоприятное напоминание, к обеду все бы уже отмыли. Но, тем не менее, весь холл был испещрен большими грязными следами. Загадка. Затем я услышала голос сестры Джулианы, доносящейся из ее кабинета. Обычно она говорила тихо и спокойно, но сейчас в ее интонации чувствовалось напряжение, хотя и не ясно было, испугана ли она или просто нервничает. Раздались мужские голоса. Все это казалось очень странным, но мне не хотелось медлить, потому что я знала, что до ужина должна разобрать сумку. В комнате я застала Синтию, Трикси и Чами, увлеченных разговором. Как сообщила Чами, она открыла дверь сержанту и констеблю, и те попросили проводить их к старшей сестре. Чами пришла в замешательство. Во-первых, она всегда терялась в присутствии мужчин, а во-вторых, перед ней стоял тот самый полицейский, которого она сбила с ног, когда училась кататься на велосипеде. От смущения она потеряла дар речи. Мужчины вошли, и она нечаянно так хлопнула дверью, что раздался грохот точно от выстрела. Затем Чами зацепилась о коврик и рухнула в руки стражи порядка, атакованного ею в прошлом году. Чами по-прежнему пребывала в таком расстройстве, что не могла толком говорить. Но Синтия, по-видимому, услышав грохот двери и падение бедняжки, вышла посмотреть, что случилось. Именно она и отвела полицейских к сестре Джулианне. Больше никто ничего не знал, но женские умы могут построить массу ни на чем не основанных версий. Пока мы кипятили инструменты, нарезали и складывали марлю, наполняли горшки и бутылки, наша фантазия металась между пожаром и убийством. Чами была убеждена, что полицейский пришел из-за нее, но Синтия мягко успокоила ее, заметив, что вряд ли бы кто-то стал предъявлять претензии год спустя, и это всего лишь совпадение. Мы отправились ужинать на кухню, нарочно оставив дверь открытой. Услышав, как отворяется дверь кабинета и кто-то уходит, мы навострили уши, но услышали лишь «Доброй ночи, сестра! Благодарю вас за уделенное нам время. Мы свяжемся с вами утром». Входная дверь закрылась, и четверо девушек остались умирать от любопытства. Лишь после обеда на следующий день сестра Джулианна попросила нас не расходиться, так как хотела с нами поговорить. В столовую пригласили также Фреда, нашего котельщика, и миссис Би, повариху. Дело вскоре должно было стать предметом общего обсуждения, и сестра Джулианна стремилась избежать различных слухов. Как оказалось, хозяин ювелирной лавки на рынке на улице Крисп-стрит увидел, как сестра Моника Джоан вертит в руках какие-то украшения. Другие торговцы уже говорили ему, что кто-то из монахинь нечист на руку, поэтому он стал из-под тишка наблюдать за ней. Она взяла детский браслет, огляделась и ловко сунула его под наплечник, после чего с обычным своим высокомерным видом попыталась уйти. Но тут ее остановили. Когда владелец лавки попросил показать, что у нее под наплечником, сестра Моника Джоан нагрубила ему, обвинила в наглости и назвала дерзновенным мужичьем. Вокруг, разумеется, собралась толпа. Хозяин разозлился и обозвал ее старой перечницей и потребовал немедленно вернуть браслет, пока он не вызвал полицию. В ответ на это сестра Моника Джоан презрительно швырнула на стол золотой браслет. «Оставь себе эти жалкие побрякушки, наглый чурбан! Мне они ни к чему!» После чего она удалилась с видом оскорбленной королевы. Миссис Би так и взорвалась. «Да я ни слову не верю! Ни слову! Он же лгун! Я его прекрасно знаю, и он в жизни правды не говорил! Ни за что не поверю, что сестра Моника Джоанна такое способна! Ни за что!» Сестра Джулианна остановила ее. «Боюсь, что в подлинности истории сомневаться не приходится. Несколько человек видели, как сестра Моника Джоан бросила браслет на прилавок, прежде чем выйти. Однако это не все. Есть новости и хуже». Она печально оглядела нас, и мы задержали дыхание. Очевидно, торговец оскорбился, когда его назвали дерзновенным мужичьем и наглым чурбаном, отправился на поиски тех, кто говорил о нечистой на руку монахине, и собрал 8 мужчин и женщин, утверждавших, что они подозревают сестру Монику Джоан в краже или даже видели, как она прячет что-то под наплечником. Вместе они отправились в полицию. «Вчера приходили полицейские», — продолжала сестра Джулианна. И утром я решила побеседовать с сестрой Моникой Джоан, но она не стала со мной разговаривать. Она просто смотрела в окно, будто не слышала меня. Я сказала, что вынуждена осмотреть ее комод, а она равнодушно пожала плечами, надула губы и сказала: «Тьфу ты!» Честно говоря, это было довольно неприятно, и если она так же вела себя с продавцом, неудивительно, что он пришел в ярость. Сестра Джулианна достала из-под стола чемодан. «Вот что я нашла у сестры Моники». Мы увидели несколько пар шелковых чулок, 3 подставки для яиц, изобилие цветных лент, шелковую блузку, 4 детские раскраски, кудрявый парик, штопор, несколько мелких деревянных зверьков, жестяной свисток, множество чайных ложек, 3 узорчатых фарфоровых птички, кучу спутанной шерстяной пряжи, яркие бусы, с 10 носовых платков из тонкого кружева, игольницу, рожок для обуви и собачий ошейник. Все предметы были совершенно новыми, а на некоторых еще сохранились ярлыки. «Боюсь, это продолжается уже долго», — сказала сестра Джулианна, но ее слова были излишни. Мы так все поняли, и миссис Би разразилась слезами. «Ох, бедняжечка, благослови Господь ее душу, бедная овечка! Сама не знала, что делает. Что же теперь будет, сестра? Ее же не посадят в таком-то возрасте!» Сестра Джулианна ответила, что не знает. Тюремное заключение казалось маловероятным, но торговец явно собрался подавать в суд, и в этом случае сестре Моники Джоан следовало ожидать приговора. Сестра Моника Джоан была очень стара. Она родилась в 1860-е годы в семье аристократов. У нее, очевидно, был сильный характер, и она бунтовала против ограничений и узости интересов своего социального класса. Около 1890 года она ушла из дома, неслыханное дело, и стала учиться на медсестру. В 1902-м, после принятия закона, Моника Джоан выучилась на акушерку и вскоре присоединилась к сестрам святого Раймонда Наната. Уход в монастырь оказался последней каплей для ее семьи, и родственники отказались от нее. Но новообращенная Моника Джоан осталась к этому совершенно равнодушна и продолжила заниматься своим делом. К моменту нашего знакомства она проработала в Поплоре уже 50 лет, и ее знали все. Сказать, что к 90 годам она стала чудаковатой, ничего не сказать. Сестра Моника Джоан была бесконечно экстравагантна. Невозможно было предсказать, что она выкинет или скажет в следующий момент, и она часто обижала людей. Порой она казалась очень милой, но тут же становилась совершенно невыносимой. Бедная сестра Евангелина, грузная и тугодумная, больше всего страдала от едких уколов своей сестры Божьей. Сестра Моника Джоан являлась настоящей интеллектуалкой и тонко чувствовала искусство и поэзию, но музыку совершенно не воспринимала, как я выяснила однажды на концерте для виолончели. Она была очень умна, некоторые даже назвали бы ее хитроумной. Она держалась надменно и высокомерно и вместе с тем полвека проработала в лондонских трущобах. Как в одном человеке могут сочетаться такие противоречивые качества? Будучи монахиней и убежденной христианкой, в старости сестра Моника Джоан тем не менее увлеклась эзотерикой, от астрологии и гаданий до космологии. Ей нравилось рассуждать на подобные темы, но я сомневаюсь, что она понимала, о чем говорит. Когда мы с ней познакомились, она уже впадала в маразм. Сознание ее то прояснялось, то вновь покрывалось туманом. Порой она вела себя совершенно разумно, но иногда казалось, что она смотрит на окружающий мир через дымку, силясь разглядеть, что происходит. Подозреваю, она все же понимала, что разум покидает ее, и иногда пользовалась этим, чтобы добиться желаемого. В ней было нечто притягательное, и я искренне восхищалась ею и любила ее общество. Когда сестра Джулианна объявила, что сестру Монику Джоан будут судить за воровство, все были шокированы. Новообращенная Рут тихо заплакала. Миссис Би громогласно твердила, что не верит ни единому слову. Трикси заметила, что ничуть не удивлена. Сестра Евангелина одернула ее и потребовала замолчать, после чего села неподвижно, уставившись в тарелку. Виски ее пульсировали, а костяшки пальцев побелели. «Мы все должны молиться за сестру Монику Джоан», — сказала сестра Джулианна. «Будем просить помощи Господа. Кроме того, я найму хорошего адвоката». Я спросила, можно ли мне навестить сестру Монику Джоан в ее комнате, и мне тут же разрешили. Пока я поднималась по лестнице, мысли мои лихорадочно метались. Как меня примет леди, к которой приходили полицейские? Мало того, что ее обыскивали в поисках украденного, так еще и сообщили ей, что ее ждет суд. Комната сестры Моники Джоан не была обычной скромной монашеской кельей. Это была элегантная спальня, полностью приспособленная для удобства пожилой дамы. Остальные монахи не жили по-другому, но сестра Моника Джоан всегда умела стоять на своем. Переболев пневмонией, она стала больше времени проводить у себя, и я с радостью ее навещала. Но в этот раз на душе у меня было неспокойно. Я постучала. Ответ был резким. «Входите! Не стойте на пороге! Входите!» Я зашла и увидела, что она сидит за столом, заваленным блокнотами и карандашами. Она торопливо что-то писала и бормотала себе под нос. «А, это ты, дорогая, присаживайся, прошу. Ты знала, что вечный астральный атом эквивалентен вечному эфирному атому, и оба они действуют в параллельной вселенной?» К счастью, она явно не понимала, что происходит. Терзайся она угрызениями совести, говорить было бы гораздо сложнее. «Нет, сестра», — ответила я с улыбкой, — «я ничего не знаю ни о параллельной вселенной, ни о вечном атоме. Расскажите, пожалуйста». Она начала чертить план. «Гляди же, дитя мое, вот точка внутри круга, а это 7 параллелей, благодаря которым стабильные атомы, сама суть параллельной вселенной, где люди, ангелы, чудовища и прочие, наверное». Голос ее утих, и она продолжила торопливо рисовать. Мысли явно опережали карандаш. «Эврика!» — воскликнула она вдруг восторженно. «Все прояснилось! Параллели 11, не 7! О, это совершенное число! 11 есть великолепие! Все скрыто в этом числе!» Голос ее понизился до шепота, и она возвела взгляд к потолку, сияя от восторга. Все же было в ней что-то необычайно притягательное. Меня очаровывали мельчайшие ее жесты, движения пальцев, поднятые брови. Кожа у нее была такая тонкая и светлая, что, казалось, с трудом прикрывала хрупкие кости и голубые вены на руках. Она сидела совершенно неподвижно, зажав в пальцах карандаш. Она умела сгибать первые фаланги пальцев вне зависимости от остальных. 11 параллелей, 11 звезд, бормотала она с закрытыми глазами. 11 корон. Я была очарована. Многие терпеть не могли сестру Монику. Ее считали высокомерной и нетерпимой и полагали, что уж больно много она умничает. Надо признать, что доля истины в этом была. Некоторые находили ее жеманной кривлякой, но с этим я согласиться уже не могла. Мне кажется, она всегда держалась совершенно искренне. Все сходились во мнении, что от сестры Моники Джоан можно ожидать чего угодно, но воровство... Я была уверена, что она не помнит ничего из произошедшего, и ее нельзя привлекать к ответственности. Меж тем она продолжала бормотать. 11 звезд, 11 сфер, 11 чайных ложек. И тут она открыла глаза и заговорила громко и ясно. Приходили утром 2 полицейских. 2 неотесанных увольня в сапогах и с блокнотами рылись у меня в комоде, будто я какая-то воровка. И сестра Джулианна все забрала. Все мои вещички, все ленточки, чайные ложечки — я их коллекционировала и уже накопила целых 11 штук. И они все были мне нужны, все до единой. Теперь она явно расстроилась. Сестра замерла от ужаса и забормотала. «Что же теперь со мной будет? Что они со мной сделают? Почему так ведут себя пожилые люди? Это искус? Болезнь? Не понимаю. Я сама себя не понимаю». Карандаш выпал из ее дрожащих пальцев. Оказывается, она прекрасно все помнила.